Я только промолчал, услышав слова Кашемири передо мной. Длилось это недолго, поскольку даже Радуольд начал бурить меня взглядом, пытаясь принудительно достать из меня нужную ему информацию. Все же я не выдержал это. Знаете, мы с самого начала надеялись на глупость и наивность орков. Все может пойти не по плану. Понимаете, наш план буквально на коленке нарисован. Я точно не знаю, какой козырь может хранить за пазухой император Саранаши. А что они могут противопоставить взрывным печатям? Спросил Радуольд, обнажая небольшой белоснежный клинок из ножен на поясе. Неужели их действие можно как-то остановить? На самом деле, это действительно так, Радуольд-сан. Эти печати, как я помню, не самые качественные. Их можно повредить водой, огнем или другими средствами. Есть печати надежнее, но их наматывают обычно на метательное оружие. Благодаря этому кунаи могут пролетать сквозь огонь и воду, нанося огромный урон противнику за счет взрывных печатей. Нам будет очень плохо, если у орков будет солдат, способный увидеть ловушки. Значит, все может быть, да, да, Кашемири-сан, все именно так. Нас только трое, но мы должны справиться с орками. Посмотрите, какое сильное у нас преимущество в плане рельефа, сказал я эльфам, указав пальцем на местность вокруг нас. Мы находимся на возвышенности. Орки не должны понять с такого расстояния, что это мои клоны стоят на коленях с мешками на голове. Моя техника превращения неплохая, но я полностью не уверен в ней, господа. Внезапно Радуольд напряженно нагнулся, пытаясь считать какую-то информацию с земли. Только спустя 5 секунд король с сомнением посмотрел на меня. Они уже близко. Их, примерно, 2000 с хвостиком, произнес эльф, подойдя ко мне. Ничего страшного, они сумеют поместиться на этой чудесной поляне. Не переживайте так, дорогие мои, нас хоть и трое, но мы обязательно справимся. Обычному человеку может показаться, что я слишком самоуверен в своих силах, ведь преимущество очевидно. Но все не так однозначно. За 2 дня я смог довольно сильно прокачаться. Мои характеристики внушительно возросли за такой короткий промежуток времени. Дело было в волшебных зельях, которые хранились в моем инвентаре уже больше года. Некоторые из них я получил во время прохождения иллюзорных барьеров, а другие после завершения миссии системы. Короче говоря, я прокачал характеристики благодаря зельям. Имя: Наруто Узумаки. Статус: темная лошадка. Уровень: 27. Опыт: 12500-340000. ХП: 1250-1250. Выносливость: 85. Сила: 36. Защита: 33. Чакра: 2100-2100. Контроль чакры: 85. Скорость: 51. Интеллект: 33. Мана: 300-300. Контроль маны: 17. Тайдзюцу: в плюс ранг Букидзюцу, с ранг Киндзюцу, в плюс ранг Ниндзюцу, в плюс ранг Гиндзюцу. Воровство: уровень 42, пассивный. Скрытность: уровень 42, активный. Ускорение: уровень 77, активный. Точно в яблочко: уровень 50, активный. Техника стихии ветра с ранга воздушные лезвия: уровень 36. Техника стихии ветра с ранга порыв ветра: уровень 30. Техника с ранга воздушные пули: уровень 59. Техника стихии ветра в ранга воздушный кулак: уровень 6. Техника стихии ветра в ранга импульс: уровень 24. Техника стихии воды Б ранга бумеранг: уровень 28. Техника стихии земли в ранга каменная боеголовка: уровень 27. Техника земли с ранга каменные копья: уровень 30. Техника стихии земли А ранга каменное погребение: уровень 2. Техника Д ранга замена: уровень 54. Техника в ранга теневое клонирование: уровень 49. Техника ранга Расинган: уровень 7. Заклинание ранга огненный смерч: уровень 1. Да, прокачался я очень даже хорошо. Жаль только, что не можно так делать часто. Теперь мне придется ждать 4 месяца, чтобы вновь выпить подобный наборчик. 4, а не 1. Система хорошенько меня так надувает. Раньше говорила, что ждать придется 1 месяц, а теперь целых 4. Наверное, это связано с уровнем зелья и его побочных эффектов. Возможно, у системы есть правила, по которым она не может позволить игроку пить больше одного зелья за раз. Связано это не совсем с резким повышением силы, скорее с побочными эффектами. Проблема заключается в том, что некоторое время после приема зелья игрок не способен нормально прокачивать свои характеристики, поскольку организм адаптируется к совсем иному режиму. В принципе, Это очень даже правильно. Также можно заметить, что я прикупил себе новые техники. С одной стороны они дорогие, а с другой у меня много монет. Нет, их недостаточно, чтобы купить Ринниган Мадара или Занпак Тайчига. Однако вполне достаточно для покупки таких техник, как Расинган. Эта шикарная техника обошлась мне в 650 монет, а ведь это он еще по скидке был вместе с другой техникой стихии земли. Они шли в одном наборе, и поэтому я не смог удержаться от покупки. Так я не купил бы этот мелочный Расинган, ведь для его использования нужно иметь хороший контроль и большой резерв чакры, если мы говорим про увеличенный размер техники. Мой запас чакры может сравниться с запасом среднего чунина, а вот контроль до сих пор плохой, несмотря на зелье, которое я недавно выпил. Я мог выпить зелье помощнее, но побоялся того, что контроль останется прежним, как в прошлый раз. Кроме ущербных техник, в наборе была книга для некромантов-новичков. В этой маленькой книге описывались способы поднятия низшей нежити прямо из мира мертвых. Там было несколько способов поднятия нежити, один из которых походил именно для меня, поскольку для его применения нужно было иметь родство с демонами. Как понимаете, у меня это родство на высшем уровне, потому что в моем теле запечатан самый злобный блохастый демон на свете. Именно по этой причине я смог с 21 раза поднять небольшую крысу из барьера. Я тогда очень сильно обрадовался, ведь я потратил только половину от всего резерва маны. Но радовался я недолго, ведь крыса не стала мне помогать, вместо этого она со всей дури влетела мне в ребра, одновременно заразив какой-то местной чумой. Благо, я смог быстро упокоить крысу при помощи Библии и креста, сделанного из арматуры под ногами. Чума долго во мне не была, ибо я попросил лиса, чтобы он прогнал эту заразу своей чакрой. Коврик послушался, и потому с удовольствием прогнал через меня около 20 тысяч единиц ядовитой чакры. Благодаря нему я теперь знаю, что я еще совсем новичок в некромантии. В общем, некромантия оказалась очень интересной для меня штукой. Благодаря ей я могу делать из маленьких муравьев разведчиками, а крыс боевыми товарищами. Конечно, крысы еще неохотно лезут ко мне в руки, однако муравьи уже признали меня. В будущем я однозначно смогу стать повелителем нежити, но только самой низшей. Думаю, через месяца два уже спокойно смогу посылать муравьев-разведчиков в такие защищенные от шпионажа места, как кабинет Хокаге и дом Фуга Коучиха. Все же мне нужно знать, когда начнется легендарная резня великого клана. Я настолько погрузился в размышления, что даже не заметил, как Радуольд пытался привести меня в сознание. «Наруто, Наруто, просыпайся, извините, орки уже недалеко от нас?» — спросил я у эльфа, повернув голову в ту сторону, откуда должны были прибежать орки. «Да, они будут здесь уже через несколько секунд, готовь своих клонов на деревьях, сейчас все должно начаться». Действительно, Радуольд был абсолютно прав, как ни удивительно. Уже через секунду мы смогли узреть войско орков, стоящие на поляне около нас. Долго светлые паладины стоять не собирались, смотря на нас красивых, потому один из них вышел, снимая относительно легкий шлем. Оказалось, что вышел из толпы император Саранаши собственной персоной. Он, увидев моих клонов с мешками на голове, расслабился, после чего уверенно заговорил с нами, встав со своего черного, как пепел, коня. «Радуольд, как видишь, мои нервы не железные. Ты сам спровоцировал нас», — пафосно промолвил Саранаши, с подозрением поглядывая на меня. «Ты думал, что мы будем терпеть унижение с вашей стороны? Вы слишком самоуверены, господа, если решили привести такое войско. Оно вам просто не понадобится». Договорив, Радуольд снял с себя парадное кимоно, показывая мне, старейшине, и зеленым парням легкие металлические доспехи, сделанные на заказ самими кицуны. Эти доспехи отлично сидели на накачанном теле короля, также подчеркивая его спокойную и уравновешенную ауру. Броня Радуольда смотрелась более гармонично, чем тяжелые хоромы Саранаши. «Мне кажется, что это вы очень самоуверены. Вы дали нам повод объявить вам войну, не вызывая вопросы у других рас. Ты даже переманил человека на свою сторону, чтобы попытаться что-то сделать нам». Услышав слова орка, я очень удивился, ведь по-хорошему он никак не мог узнать о существовании людей. Это могло означать только то, что до меня здесь уже были такие же попаданцы. «Ты знаешь меня, Хрюкала, неужели до меня здесь еще были подобные?» «Да, они сделали мне дорогой подарок, о котором вы узнаете немного позже. Они дали тебе силу?» «Скорее всего, что да. Оружия у вас и так достаточно, так что остается только она», — сказал я, почесывая подбородок. «Наруто, что это может значить? Ты нам что-то не договаривал?» — спросила обеспокоенно Кашемири. «Сейчас не до этого, Кашемири-сан. У нас очень плохи дела, если он заполучил ту силу, о которой я думаю. Тогда нету смысла играть в эти игры. Мы все прекрасно знаем, что мы сюда пришли, чтобы убить один одного». Сказав это, я без всяких сомнений развеял теневых клонов, притворявшихся орками, давая Саранаши понять, что их очень ловко надули, как семилетних дурачков. Естественно, больше император Гачи парней и девушек ждать не стал, потому наказал своему войску атаковать нас беспомощных. Песенка для Саранаши играла недолго. Как только основные войска оказались в зоне поражения, я тут же активировал все взрывные печати, вызывая довольно приличных размеров огненный гриб. Ударная волна была настолько сильной, что моя каменная стена рассыпалась в прах, столкнувшись с ней. Мне и эльфам пришлось полагаться лишь на чакру и ману, текущую в нашем теле. Спустя минуту пыль, вызванная взрывом, развеялась, давая мне увидеть орков, которые каким-то образом смогли уцелеть от взрыва. Нет, выжило только около 200 рыл. Меня больше волновало не это, каким образом эти черти смогли выжить. Я еще смогу понять, как император и его ближайшие подчиненные смогли избежать внезапной ловушки, но вот целостность офицеров меня настораживала. Только внимательно присмотревшись, я смог обнаружить на руках орков магические артефакты в виде небольших золотых браслетов, которые начали медленно рассыпаться в их руках. Саранаши, увидев мой удивленный взгляд, хищно улыбнулся, после чего вновь заговорил с нами, доставая приличных размеров меч. «Чертов сопляк, ты думал, что мы тупые?» — спросил Саранаши, глядя мне в глаза. «Мы с самого начала знали, что это ловушка, и никаких пленных у вас нет, потому мы расчехлили из старых запасов одноразовые барьеры, которые заполучили во время очередного рейда на вашу столицу несколько десятков лет назад. Хорошая эта штука, знаете ли, однако теперь вам ничего не поможет. Самые сильные солдаты целы, так что вам нас все равно не остановить. Армия, в атаку». Как и ожидалось, самые боеспособные бойцы хорошо скрывались. После команды вождя из леса выскочила еще одна сотня, как я понял, элитных бойцов, побежавшие в нашу сторону. Все у орков могло получиться, однако они, как ни странно, не заметили моих клонов на ветвях деревьев, подготовивших в это время одноразовые свитки для высвобождения метательного оружия, купленные мной еще в предыдущем мире. Как только бравые бойцы светлые паладины были в 20-30 метрах от нас, некоторые клоны подкинули вверх маленькие свитки. Когда свитки были над головами орков, из них начали вылетать десятки кунаев со взрывными печатями и не только. Естественно, орки выставили свои мечи и молоты, чтобы отбить кунаи, однако те, столкнувшись с препятствием, начали взрываться, откидывая орков далеко в лес. В этом моменте и понадобились клоны, ждавшие этот момент. Мои двойники, увидев беззащитных гачи парней, без замедления начали нападать на них, используя для этого техники стихии земли, чтобы орки не смогли сбежать. «Хаэм, неплохо. Это ты, сопляк, так подготовился?» — задал вопрос Саранаши, сложив руки на груди. «Естественно. Тебе нравится, как мои клоны режут твоих солдат?» Не удержался я от насмешки. «Мне все равно на них, по правде говоря. Тем более, твои двойники не смогут так долго держаться. Моих солдат куда больше твоих. Это правда. Однако не забывай, что я здесь не один, Саранаши», — сказал я, указывая пальцем на старейшину. Поняв, что пора действовать, старейшина на ровном месте вошла в так называемый режим мудреца местного разлива, после чего на скорости влетела в лес, попутно раскидывая, как детей орков. «Твоя армия стала слабее после последнего рейда на мою столицу. Неужели таланты закончились, Саранаши?» — спросил Радуольд, также входя в режим мудреца. «Ты или настолько глуп, или притворяешься, как всегда. Это самая слабая моя армия, потому вы без особых усилий смогли застать их врасплох. Похоже, ты забыл, как я с Рауши держал в страхе твое королевство. Сейчас я тебе напомню это, долгоухий выскочка». Сказав это, Саранаши сел на коня, после чего принялся размахивать огромной рельсой, которую он еще смеет скромно мечом называть. Этими взмахами меча император создавал сильные порывы ветра, поднявшие пыль. Увидев это, я только улыбнулся уголками губ, после чего принялся шептать под нос хитроумное заклинание, чтобы в следующий момент выдуть изо рта огромных размеров огненный смерч, понесшийся на делового индивидуума на коне. Чтобы заклинание стало еще мощнее, я усилил его порывом ветра, благодаря которому смерч понесся с еще большей скоростью на влюбленную парочку. Каково же было мое удивление, когда женщина около Саранаши без всяких заминок поглотила огненное заклинание Эранга своим мечом. Это стало нежданчиком и для Радуольта. «Нам сейчас будет очень плохо, Наруто. Этот меч умеет поглощать заклинания и силу противника, а также он может высвобождать поглощенные техники. Тебе след». Женщина, как и ожидалось, не стала ждать, пока Радуольт успеет еще что-то сказать мне. Вместо этого она в следующее мгновение высвободила из клинка усиленное огненное заклинание, понесшееся на меня с Радуольтом. На фоне этого смерча мы казались муравьями. Естественно, я не сидел на попе ровно, так как не хотел, чтобы меня сожгло заживо собственным заклинанием. Дождавшись, пока смерч максимально приблизится ко мне, я тут же скрылся под землей, понимая, что Радуольт уже наверняка телепортировался от греха подальше. «Саранаши, где этот чертов сопляк и Радуольт? Они серьезно погибли, дура, снизу!» Внезапно воскликнул Саранаши, отдергивая свою подчиненную. Хоть Саранаши и успел вовремя отдернуть свою женушку, я все равно сумел с помощью меча оставить на ней глубокий порез вдоль всего живота. Рана была несерьезная для таких монстров регенерации, как орков, однако эта внезапная атака дала мне преимущество в плане неожиданности. Приземлившись в 12 метрах от орков, я без замедления создал 5 клонов, чтобы те не позволили парочке расслабиться. Однако я не учел тот момент, что главарь орков не такой уж и тупой, в отличие от своих подчиненных. Этот стероидный гомункул в мгновение ока обошел всех моих клонов, целясь мечом в мою голову. Благо, я сумел предвидеть эту атаку, потому на скорую руку вместе с еще одним клоном сварганил Расинган. Дождавшись момента, когда орк максимально приблизится ко мне, я при помощи всех известных мне техник ускорил себя, чтобы ловко проскользнуть под мечом, а затем поразить техникой коня Саранаши. Хоть на коне и была защита, она все равно не была предназначена для столь мощных и разрушительных техник, как Расинган, потому конь с невообразимым грохотом пробил своим телом несколько деревьев. В отличие от своего коня, сам император стероидных парней сумел вовремя спрыгнуть, благодаря чему остался целым и невредимым. Он, посмотрев на коня, жалобно лежавшего около поломанного дерева, холодно вздохнул, после чего понесся в контратаку. Могло показаться, что в атаках императора не было ничего сверхъестественного, однако все было по-другому. Каждый удар был настолько силен, что без проблем пускал глубокие трещины по сухой от огненного смерча земле, из-за чего мои ноги изредка подкашивали, пытаясь выдержать столь сильные и быстрые удары. Мне пришлось укрепить все суставы с помощью чакры, чтобы те случайно не взломались в один чудесный момент. Все же спустя некоторое время я подгадал нужный момент, чтобы разорвать дистанцию с Саранаши, который так и хотел разорвать меня на куски вместе со своей подчиненной, которая смогла разобраться с моими теневыми клонами. Орку, видимо, не понравились мои действия, потому он принялся вместе с Рауши подготавливать какое-то хитроумное заклинание, способное стереть меня в пыль. Я не стал ждать, пока в меня прилетит что-то очень убойное, потому, быстро сложив серию ручных печатей, я метнул в пару несколько водяных сюрикенов. Однако все пошло не по плану. Внезапно Рауши, секунду назад готовившая заклинание, контратаковала меня со спины. Ее скорость была настолько высока, что я не смог увидеть, как она оказалась за моей спиной. Я уже был готов использовать технику замены, как вдруг за моей спиной появились ветви деревьев, откинувшие женщину подальше от меня и Саранаши. Меня вовремя сумел спасти Радуольт, взявший на себя Рауши, чтобы я мог сосредоточиться на своем сражении. Неплохая командная работа. Однако уже поздно. Мой глаз готов. Внезапно Саранаши остановился, схватившись за глаз, из которого так и намеревался вылететь поток ужасающей силы. «Узри мой Шаринган, жалкое человеческое отродье». Недолго думая, я быстро проник в подсознание, где уже на стреме был лис. «Наруто, какого черта у этой ходячей стероидной банки появился Шаринган? Его же не было только что. Я сам ни хрена не понимаю, ку. Здесь, скорее всего, замешаны другие попаданцы, о которых этот орк говорил в самом начале. Наверное, они ему подарили этот глаз. Вот только все равно не понимаю, какого черта он имеет возможность активировать и деактивировать его. Наверняка у него еще есть и гены учих. Да у тебя просто обезбашенные деньки, сопляк, я готов дать тебе силу, однако будь осторожен с ним, поскольку даже так гиндзюцу может подействовать. Хорошо, спасибо тебе. Выйдя из подсознания, я лицезрел Саранаши, снимающего с себя тяжелые доспехи. Видимо, он этим хотел увеличить в разы свою скорость. Что случилось, малыш? Ты узнал мой глаз, боишься его? Правильно делаешь, его мощь не имеет границ, пацан. С помощью этого глаза я смогу доминировать над тобой в скорости реакции, из-за чего в ближний бой тебе будет бессмысленно. Ты тоже, как я понял, вошел в какой-то замысловатый режим. Знаешь, так будет даже интереснее. Покажи мне, насколько твоя сила убойная, воскликнул орк, с легкостью метнув в меня рельсу. Ловко уклонившись обычным прыжком от меча Саранаши, я поставил перед собой меч, чтобы заблокировать следующий внезапный выпад орка. Хоть его рука и была голой, мой меч даже с чакрой ветра ничего не смог ей сделать. В последующую секунду наш мордобой начал больше походить на избиение ребенка стероидным качком, захотевшим чем-то перекусить после похода в качалку. Скорость этого монстра была настолько чудовищна, что я даже с покровом двух хвостов не мог нормально уклоняться от его атак. Раз за разом Саранаши ломал мне кости, которые регенерировали благодаря печати старейшины. Конечно, регенерация – очень хорошая штука, однако даже она будет бесполезна, если у противника скорость разы выше твоей. Я вообще молчу про то, что орк одним щелбаном смог пустить трещину по моей детской черепушке. Мне очень повезло с тем, что у меня есть собственный хвостатый ядерный реактор в животе, который сильно укрепляет мое тело. Приняв очередной шквал ударов на скрещенные руки, я с трудом разорвал дистанцию с Саранаши, после чего создал более 20 клонов для его сдерживания. Мне стало интересно, насколько у него мощные характеристики, потому немедленно обратился с этим к системе, которая с удовольствием продемонстрировала часть характеристик орка. Имя: Саранаши Макугари. Статус: сильнейший орк столетия, плюс 100 к силе и скорости. Уровень 78. Опыт: ХП 9811340. Выносливость: 686-970. Сила: 810. Защита: 879. Скорость: 560. Это действительно очень устрашающие показатели для меня. На секундочку, у меня в покрове двух хвостов скорость была в два раза меньше его. Примерно такие же характеристики, наверное, имеет и Хирузин. «Что-то я расстроился в тебе, мальчик», — произнес Саранаши, сломавшую последнему клону. «Я думал, что скорость у тебя будет приличная, но даже я превзошел тебя в этом плане. Я не хочу больше тратить время на тебя, потому будь добр испытать на себе гиндзюцу моего шарингана». В принципе, я ожидал что-то подобное от Саранаши, потому без замедления после его слов развеял наложенное на меня гиндзюцу. Увидев это, орк сильно удивился, однако старался не показывать это мне. После неудачной попытки наложить гиндзюцу, орк снова метнулся ко мне, чтобы вновь вцепиться в ближнем бою. Однако я до этого был готов, когда качок уже был в 5 метрах от меня, занося ногу для атаки, прямо перед ним из-под земли вылетел мой теневой клон, метнувший в орка взрывные кунай. Саранаши, в свою очередь, не стал уворачиваться, вместо этого он словил все кунаи в полете, злобно улыбнувшись мне. Он уже хотел метнуть все кунаи обратно в меня, но это ему не позволил сделать клон, отправивший в орка несколько каменных снарядов. Так как отступать было некуда, орк метнул кунаи в каменные снаряды, которые взорвались, столкнувшись с металлом. После этого обезбашенный одним рывком отрубил моему клону голову двумя пальцами, смотря на меня с огромнейшим азартом. В следующий момент Саранаши, вложив в ноги побольше маны, на сумасшедшей скорости оказался около меня, после чего насквозь пронзил мое левое плечо. «Боже, это действительно все! Какой же ты медлительный, парень!» Саранаши даже не подозревал, что он смог попасть по мне, лишь потому что эта подстава была частью моего плана. Изначально он хотел поразить мое сердце, но из-за большой скорости и плохой стабилизации не заметил, что промахнулся. Только спустя секунду он благодаря шарингану понял, что мое сердце было в целостности и сохранности. Орк попытался вытянуть руку, чтобы окончательно добить меня, но хват моей руки был намного сильнее его. Несмотря на сумасшедшую боль и отсутствие помощи от старейшины, я все равно смог удержать хрюкало на месте. «Ты так глуп, Саранаши», — спокойным голосом произнес я, начиная создавать в руке бушующую сферу из чакры красного оттенка, вокруг которой начал закручиваться воздух. Вроде бы, ребенок тут я, но я бы так не сказал. Я смог проанализировать твой стиль боя от АДЯ, благодаря чему смог составить план победы. Ты полагался лишь на грубую силу, которая не имеет никакого значения, если у твоего противника большой арсенал техник. Я теперь никуда не смогу убежать, однако ты также ничего не сможешь поделать с этим. Мы вместе погибнем от моей последней техники апокалипсический Расинган. Пришло твое время насладиться в последний раз чем-то нормальным. Когда я закончил свою праведную речь святого ангела-спасителя, Саранаши все же сумел вытащить свою руку из моего плеча. Он без замедления кинулся бежать подальше от меня, однако было слишком поздно. Мой последний клон поставил перед орком большую каменную стену, не дававшая ему уйти от меня. Император попытался пробить ее, однако я уже был над ним с занесенной рукой, на которой даже не было кожи из-за апокалиптического Расингана. Я понимал, что взрыв мог уничтожить практически всю поляну, на которой мы находились, потому, когда мой Расинган врезался в орка, я мгновенно открыл портал в мой первоначальный мир, в который без замедления и залетел. В конце я смог только услышать устрашающий грохот, готовившийся порвать мне барабанные перепонки. Да, не зря я назвал этот Расинган апокалипсическим. Даже Расин-сюрикен каноничного Наруто из начала Шипудина не сравнится с моим творением. То же самое время, Долина Чудес, оклемавшись от ужасающегося взрыва, вызванным техникой Наруто, Радуольд, Рауши и Кашемири подбежали к его эпицентру. Эльфы и орки поняли, что сражаться смысла больше нет, так как сильнейший воин последних уже наверняка находился в очень плачевном состоянии вместе с Наруто, потому они быстро заключили неофициальный временный мирный договор, чтобы узнать последствия взрыва. Однако подойдя к 30-метровому кратеру, эльфы и орки не смогли увидеть своих воинов. Они, скорее всего, превратились в пыль после столь мощного заклинания. Кто-то из них пожертвовал собой, грустным тоном произнес Радуольд, подняв в ладонях горстку черного пепла. «Я не хочу, чтобы эта жертва была забыта нами. Это была жертва ради мира», со слезами на глазах сказала Рауши. «В принципе, я согласен с тобой. Этот парень как появился из ниоткуда, так и исчез. Он хотел помочь нам, но я даже не подозревал, какой ценой ему это обойдется. С этого момента мы должны сотрудничать вместе, чтобы на наших землях больше никогда не было войн. Рауши, ты согласна на такие условия?» «Да, Радуольд-сан, у меня и так больше вариантов нету. Только дайте нам время, чтобы провести церемонию прощания». «Без проблем, тогда не вижу смысла здесь торчать. Уходим, Кашемири сама», — произнес Радуольд, применив технику телепортации вместе с Кашемири. Арка 3. Решение конаховских дел. Глава 14. Долгожданное возвращение домой. «Ну, я воистину идиот. Это же надо было пропустить возможность забрать прокачанный Шаринган. Хотя, если так подумать, то у меня шансов таковых и не было. Повезло, что сумел сварганить и взять под контроль такую убойную технику. Она больше на бомбу хвостатых походит, чем на нормальную технику. Ну, ладно, потом пообсуждаю эти события. Рано или поздно я все равно еще раз вернусь в тот мир. Нацуми я, как-никак, не могу просто так кинуть на тех извергов». Развеяв теневого клона, сидевшего в позе лотоса, я посмотрел в окно. На улице была ночь, и это не могло не радовать. По воспоминаниям клона я понял, что день в этом мире был не такой уж и скучный, несмотря на то, что я приказывал клону не лезть в горячие точки. Дело было в совсем ином. Внезапно активизировался Хирузин и Данза. Эти старики, как я и предполагал, начали всячески вербовать меня в ряды верных шиноби. Вот только в этом случае Хирузин мешал Данза, а тот мешал Сарутоби. Все началось с того, что как только мой клон явился в уже нормальной одежде в академии, около него появился анбушник, после чего телепортировал моего двойника без всяких слов в кабинет Хокаге. Благо, мой клон быстро осознал глубину той задницы, в которую он внезапно попал, потому сделал радостный вид, увидев Хирузина. Старик же, в свою очередь, оказался не промахом. Он быстро отозвал анбушника, а затем вместе с двойником зашел в забегаловку, где они не спеша ели лапшу. Однако на этом Хирузин останавливаться не планировал. Он после плотного обеда вместе с моим двойником отправился на полигон клана Сарутоби. Видимо, так он хотел создать величественный образ в моих глазах, пригласив двойника к себе на тренировку. На полигоне Хирузин около часа объяснял мне, что кроме прокачки объема чакры нужно еще и улучшать контроль над ней. Сначала старик всячески расхваливал мои способности, умение пользоваться ниндзюцу. После этого он начал показывать технику хождения по деревьям и воде. Естественно, мой клон не забыл сделать вид, что удивился. Нет, это действительно неплохой ход от Хирузина. Он только сыграл мне на руку, поскольку ходить по воде я нормально не мог из-за больших объемов чакры. После использования усилителей я даже и не пытался на воду вставать, хоть и выпил зелье усиления контроля. В общем, Хокаге научил меня, как правильно контролировать чакру во время хождения по воде, благодаря чему мой клон уже через 2,5 часа смог спокойно ходить по воде. Я удивлен, как апокалиптический Расинган не вырвался из-под моего контроля с таким-то контролем. Казалось бы, что на этом манипуляции Хирузина над моим мозгом закончились. Он и так удосужился пойти самому, а не создать теневого клона, как и я. Однако это был не конец у планов Сарутоби. После урока по контролю чакры старик повел в меня самой дорогой магазин для шиноби. В этом магазине продавались самые лучшие вещи, которыми часто пользовались шиноби. Кроме всяких кунаев, сюрикенов и взрывных печатей, в магазине также была одежда. На мое и на величайшее удивление клона Сарутоби купил мне не оранжевое тряпье из канона, а вполне хороший комплект одежды, в который входило 5 черных водолазок и 5 пар темно-синих брюк. Конечно же, одежда была не проста, а волшебная. Такой вид одежды активно покупают шиноби, поскольку она может защитить их от не самых сильных техник, например, стихии огня. Дело было в том, что кроме шелка эта одежда была сделана из металлической нити, способная проводить чакру. То есть, чем больше шиноби вольет чакру в футболку, тем лучше она сможет его защитить от различных техник. Как я и говорил, кроме водолазок добрый дедушка Хирузин купил мне еще и брюки под них. Их фишка заключалась в том, что они позволяли запечатывать в себя небольшие объекты. Эти волшебные печати находились прямо в карманах, благодаря чему можно было, например, незаметно достать кунай для противника, так как он будет думать, что вы просто расслаблены. Плюс комплекта был в том, что он был на вырост. Это означало только то, что я могу одевать его еще до 14-16 лет. Естественно, этот комплект и стоил не так уж и дешево. Этим Хирузин, наверное, хотел показать мне, что ему ничего не жаль для меня. В общем, Хирузин хорошо отыграл роль хорошего дедушки. Любой другой ребенок на моем месте уже катался бы на земле от радости. Вот только я понимал, что таким образом Сарутоби пытался привязать меня к себе и к Конохе. В частности, всю картину еще портило то, что в конце около моего дома он сказал: «Я знаю точно, что твой отец был великим человеком. Он был готов пожертвовать собой ради деревни без всяких сомнений. Как по мне, это прекрасный пример для подражания. Ты обязательно станешь таким же, как и он». Такой откровенной наглости я от него не ожидал. Сначала он меня задабривал, а после начал вещать о воле огня. Неужели он не видит, что мне действительно не нравится эта пропаганда? Она же может подействовать только на сирот, питающих надежды стать шиноби. А, точно, я уже забыл, в чьем теле нахожусь. Тогда претензий к Сарутоби больше нету по этому поводу. Положив вещи в шкаф, мой клон попросил у Хирузина откосить от Академии, однако тот, в свою очередь, беспощадно отказал моему двойнику. И вроде бы, на этом все должно было закончиться. Клон уже успел дойти до Академии, как вдруг за спиной он услышал старческий голос, хорошо знакомый мне еще со времен, когда я смотрел аниме. За спиной клона стоял Шимура Данза, как ни удивительно. Недолго думая, мой клон начал разговор, в котором выяснилось, что Данза пришел проведать бедного сироту. Данза с клоном еще пару минут постояли около академии, говоря о моей очень печальной судьбе, а после пошлепали на скалу Хокаге. Как ни удивительно, анбушники, поставленные Хирузином, никак не отреагировали на появление Шимуры. Даже спустя полчаса никто так и не объявился. На самой скале Данза решил не церемониться со мной. Там Шимура решил устроить спарринг для проверки моих способностей. Клон с Шимурой провел небольшой поединок в тайдзюцу, в котором Данза, мягко говоря, унизил меня по скорости и реакции. Даже сейчас я не смогу сравниться с ним по этим параметрам. Но на этом Шимура не остановился. После тайдзюцу Данза позволил моему клону разорвать дистанцию для применения техник. Мой клон применил технику стихии земли каменные снаряды, а Данза в ответ на это выстрелил несколькими зарядами молнии, благодаря чему разрушил все снаряды. Дальше сражение длилось недолго. Спустя несколько секунд Данза при помощи теневого клона сумел схватить меня за ноги, а после приставить к Кунай шее. Несмотря на мое очевидное поражение, Шимура все равно похвалил мои старания, указав пальцем на лицо четвертого Хокаге под нами. Данзо сказал, что в будущем я смогу стать таким же сильным, как Минато, если буду упорно тренироваться, как и сейчас. Но это не самое главное. Шимура после того, как привел меня к моей квартире, сказал, что я каждую субботу могу приходить на скалу Хокаге, чтобы тренироваться вместе с ним. Данзо обещал мне даже научить некоторым техникам стихии воздуха, от которых я буду в восторге. Как по мне, Хирузин этим днем больше времени уделил моей привязке к деревне и ее верхушке, а Данзо хотел вырастить меня более сильным бойцом в будущем. Впрочем, все это мне сыграло на руку. Благодаря Данзо я, примерно, понимаю, какой у меня на данный момент уровень сил. Хирузин же, в свою очередь, просто делает вид доброго дедушки Хокаге, делая мне весьма качественные и дорогие подарки. Весьма продуктивный вышел денек, как по мне, но это оставим на потом. Сейчас же нужно разобраться с наградами и прочими сообщениями от системы. Припоминаю я одно очень интересное задание. Поздравляю, вы смогли 4 раза обломать рога особо крупному скоту, который посмел положить глаз на белых и пушистых ангелочков. Так как вы выполнили задание с блеском, а также уже разблокировали ману, вам положено видоизмененное вознаграждение. Награда. 100 тысяч опыта. Книга по изучению магии. Пара рогов адской крысы. Книга зельевара личинки. А во, очень даже приятный бонус. В книге зельеварения будут же рецепты? Да, однако они для начинающих. Вы не сможете, например, сварить среднее зелье исцеления, так как для этого нужно больше опыта и знаний. Ну, ничего страшного, потерпим. Методом проб и ошибок выведем из зелья вечной импотенции для жабьего извращенца и сарутоби. Главное, нужно иметь нормальный котелочек, а то еще взорвется ненароком. А ведь вся эта дрянь на меня полетит. И повезет, если это будет, условно, зелье исцеления или регенерации чакры, а не приворотное для Майта Гая. И такое встречал на рынке. Видимо, он очень симпатичен для некоторых девушек. Немного отойдя от своих мыслей, я вновь выглянул в окно, пытаясь удостовериться, что за мной никто не наблюдает. И не обнаружив анбушников на ветвях ближайших деревьев, я спокойно выдохнул. Хух, можно будет сегодня, наверное, пойти поискать уже нормальную базу для зельеварения. Главное, чтобы на анбушника не попасться. Ладно, система, что еще интересного? Вы убили больше 1000 орков и их главаря. Награда. 1 285 000 опыта. 12 340 золота. 500 кунаев высшего качества. Огрызок крыла Элукарда, на крайний случай. 2 зуба беса. Поднебесная конвалия. Вижу, ты мне уже собираешь целый комплект для варки. Вот только почему так мало золота? Я думал, что будет намного больше. А ты, случайно, не охренел? У тебя складки на затылку появятся от такого количества наград. Даже сам Якохор отказался давать тебе так много золота. Бог Игр считает, что за таких тупых НПС ты должен был получить 5600 золота. Даже не пытайся оспорить данное решение, и на квесты в ближайшее время не надейся. Вот это, конечно, заявочка. То есть, это будет слишком жирно для меня, именно. Как-то злорадно это прозвучало, однако, в принципе, даже с такой суммой я смогу купить себе хороший котел на 150 литров, а также оформить убежище, в котором буду творить. У меня даже останутся деньги на рецепты с ингредиентами. Посмотрю, какие варева у тебя выйдут с таким-то опытом зельеварения. Скоро убедишься, сказал я, вставая в позу супергероя. Стукнув себя кулаком по груди, я хотел показать крысе под моей кроватью, кто здесь главный. На жаль, крыса не поняла мой добрый посыл. Это творение Божье вместо того, чтобы судорожно кланяться мне, покрутила своей задницей перед моим носом, а затем модельной походкой пошла назад под кровать. Вот почему только после смерти мы понимаем, что были тупыми. Такие же вопросы я задавал уже поднятую в виде нежити крысе, которая судорожно кланялась мне, говоря, что выполнит любой приказ, если за это она получит каплю моей маны. Не переживай ты так, таких верных подчиненных, как ты, я сразу же вознаграждаю. С этого дня я нарекаю тебя Толиком. Слушаюсь, хозяин. Я очень благодарен вам за такую ласку, сказал Толик, принимая мою ману. Чем я могу вам помочь? Найди мне место с большим пространством внутри, которое будет очень сложно найти сыщиком. Какое-то углубление в земле, короче говоря. Можешь убедить как можно больше своих собратьев, чтобы они также искали убежище. Их можно заразить вашей силой, конечно же. Я даю тебе день для поисков. Завтра ночью ты должен явиться здесь с отчетом. Слушаюсь, выкрикнул Толик, выпрыгнув в приоткрытое мной окно. Жаль, что данный экземпляр крыс хоть и умеет заражать других своих собратьев, но в бою он абсолютно бесполезен. Этот вид больше подходит для разведки и для слежки, а вот для боевых крыс нужно больше энергии, а желательно еще и подкормка. Например, чтобы та же самая крыса умела извергать пламя, ей нужно около 100 единиц маны, а для большего эффекта и чакры. Кроме этого можно, условно, дать этой крысе сочный кусок какого-то существа, который раньше пользовался каким-то видом энергии. После данных махинаций крыса становится сильнее, быстрее, прочнее, а также умнее. Чем умнее и опытнее некромант, тем умнее будет нежить. Хорошая эта штука. Однако сейчас мне не до этого. Нужно наведать одного человека, живущего в клане Учиха. Как-никак, у них там скоро резня намечается. Это еще можно понять по мрачному лицу Данза во время нашего спарринга. Да и Сарутоби особо не радовался. Дальше я с радостным настроем выдвинулся в сторону квартала клана Учиха, а точнее к озеру, которое находится около квартала. Там должен был находиться Итачи. Он часто рассказывал мне, что приходит туда, когда нужно поразмыслить над серьезными проблемами. Около озера Итачи мог лучше сконцентрироваться внутри себя, благодаря чему успешно решал важные вопросы клана. Сейчас же, как-никак, важный период в его жизни. На кону стоит клан и деревня. А вдруг Итачи в этом мире совсем другой? Может, он попытается устранить Хирузина? В таком случае мне придется прикупить на рынке технику унаследования способностей. Стоит она, конечно, больше 2000 золотых монет, но и толку достаточно. Если постараться, можно получить какую-то мощную технику умершего или склонность к какой-либо стихии, например. Даже без признания умершего можно провернуть это, однако в таком случае я, понятное дело, много не получу. Я не гордый, мне хватит и обычного гендзюцу в ранга. Даже этого будет достаточно с одного чуйнина. Приблизившись к озеру спустя 10 минут, на его берегу я увидел сидящего в позе лотоса Итачи. Тот, видимо, был настолько сконцентрированным, что не заметил, как я к нему подошел со спины. Только когда я попытался положить руку на плечо Учихи, тот внезапно достал кунай, пытаясь нанести мне горизонтальный удар. Атаку я успел заблокировать такой же ковырялкой, но даже так ощутимо прогнулся. «Извини, Наруто, не сразу заметил тебя. Рефлексы, понимаешь ли?» «Естественно, понимаю. Моя вина, что так подкрался», — произнес я, присев напротив Итачи. «За нами сейчас никто не наблюдает?» «Нет, я уже почувствовал бы шпионов. А ты хотел поговорить о чем-то серьезном? У тебя проблемы в академии? Подтянуть по тайдзюцу? Не ломайся, Итачи. Я же знаю, что сейчас большие проблемы только у тебя. Сегодня видел плохо настроенных Сарутоби и Шимуру. Они бывают такими, когда речь заходит про клан Учиха. А ты откуда знаешь про эти внутренние дела, Конохи? Неужели ты так сильно знаком с тем же Данза? Я знаю, что вы знакомы, однако такие вещи они тебе точно не могли рассказать. Ты все же Джинчурики, и для тебя это не секрет. Мне стало понятно это, когда прогуливался деревней. Кроме яростных оскорблений в мою сторону я слышал еще, как обсуждали твой клан. Говорят, что у вас планируется такая заварушка. И не говори, что меня это не касается, пожалуйста. Я примерно понимаю, как планировался переворот. Члены твоего клана хотят высвободить из меня девятихвостого демона, верно? На мой вопрос Итачи так сразу и не ответил. Он смотрел в землю, думая о чем-то. Однако в следующий момент он с презрением посмотрел на меня своим шаринганом, после чего продолжил грустную речь. «Ты боишься меня, Наруто, не так ли? Я тоже могу взять под контроль твоего демона, и ты это прекрасно понимаешь. Знаешь, я хотел бы, чтобы мы оставались друзьями, однако ты сам виноват в том, что поднял для меня больную тему. Иди отсюда и молись, чтобы ты выжил, и только посмей рассказать кому-то о нашем разговоре. Я тебя съем вместе с кишками. Вороны в любом случае дадут мне знать, если ты решишься пойти пожаловаться Хирузину. Таким образом ты только усугубишь ситуацию. Вали нахрен, пока я тебя не зарезал», — прошипел Итачи, метнув в мою щеку кунай, который в следующий момент поцарапал ее. «Я знаю, что ты меня не убьешь. Даже если я для тебя больше не друг, у тебя с точки зрения стратегии не возникнет такая идея. Я хотел только помочь тебе, но ты только все испортил. И да, актер с тебя очень плохой. Мне показалось, Или Итачи после моих слов действительно пустил слезу, после чего исчез? Нет, я, конечно, видел такую сцену в аниме, вот только вместо меня был Саске. Я не думаю, что я для Итачи стал дороже друга. Наверное, он все еще ребенок, не готовый на ужасный подвиг. Такое поведение Итачи говорило только об одном. Данзо и Хирузин уже отдали приказ Итачи готовиться к геноциду клана. Я знаю Итачи очень хорошо. Ему легче с самого начала сказать человеку, что он ужасен, даже если это будет неправда, чем в дальнейшем стать в глазах этого же человека отбросом-предателем. А вот в первом случае он будет только отбросом, так как больше ничего не скрывает от родного ему человека. Мне вот не нравится, как ведет себя Учиха, строит из себя героя, хотя мог спокойно пойти по зову сердца. Если он так сильно любил свой клан и Коноху в частности, он мог просто отказаться от приказа, например, пойдя только в организацию Акацуки для слежки, что в данном случае сделает Хирузин и Данзо. Сильных корневиков сейчас мало, а среди высокопоставленных шиноби есть уважение к клану Учиха. По сути, никто не сможет взять верх в этом противостоянии. Действительно очень интересно, однако. Но технику унаследования еще покупать рано. Лучше просто глаза вырвать у нескольких чунинов, чем мракобесием страдать. Не думаю, что Итачи пойдет против деревни. Он просто хотел напугать меня и настроить против себя, как и Саске, чтобы мы добились большего в будущем. Он хорошо все продумал, как и в оригинальной истории. Рано или поздно он все равно пришел бы ко мне лично, чтобы сказать то же самое, что и сейчас. Я уверен в этом. В этом случае я не буду задерживаться на территории его клана. А вдруг меня действительно попытаются захватить? Я ведь не знаю, когда именно планируется бунт. Не настолько я сильный. Недолго думая, я не спеша ушел подальше от клана Учиха. И когда расстояние стало приличным, я создал нескольких клонов, которым приказал вместе с крысами искать мне убежище. Так я быстрее смогу найти подходящее место. Стоит подготовиться к резне. Терять такую замечательную возможность я не планирую. Глава 15. Скрытая угроза. Спустя 3 дня. Квартира Узумаки. Не ожидал я, что так время быстро пролетит, однако, казалось бы, сегодня уже должна была начаться гражданская война в деревне, если судить по сложившейся ситуации в политической верхушке. Уже ведь 3 дня прошло, как Итачи пытался пригрозить мне. Логично, что в его словах был скрытый смысл. Он так и хотел сказать мне: «Беги отсюда». Хотя о чем я, он, в принципе, так и сказал мне в конце недолгого разговора. Весело с этими Учихами. Никогда не узнаешь, что у них в черепушке творится. А ведь есть даже проклятие Индры, о котором я узнал вчера, читая форум после тренировки с Саске. Автор данного поста является попаданцем в теле Учихи Итачи. Он смог спасти весь свой клан вместе с Шисуи, вырезав без всяких проблем верхушку деревни. Теперь благодаря этим подвигам его считают посланником Хагорома. Не в этом суть. Этот индивидуум из параллельного для меня мира написал, что он благодаря системе заметил, что на его брате весит какое-то неведомое проклятие. Ему это показалось странным, потому он позвал на помощь своего верного друга гоблина Микки. Мне, естественно, не понравился данный выбор попаданца, так еще имя странное для данного вида, но все же решил ничего не комментировать. Этот самый гоблин чудом оказался опытным магом в сфере исцеления. Микки немного поводил своими длинными пальцами по глазам Саске, слава богу не по губам, а после сказал, что у Саске проблемы с головой. Итачи невозмутимо согласился со своим другом, но все-таки решил узнать более подробную информацию за определенную сумму. Естественно, как и подозревал Итачи, у его брата были проблемы с головой из-за проклятия, а именно из-за проклятия Индры. Это проклятие не давало его носителю нормально размышлять, когда он находится около реинкарнации Ашуры. Находясь около него, у жертвы проклятия внезапно повышалось ЧСВ и прочие проблемы. Когда же реинкарнация Ашуры находилась на приличном расстоянии, жертва проклятия чувствовала себя совершенно спокойно. Все же гоблину удалось только частично заблокировать проклятие, так как дальше все будет зависеть от действий самого Саске. Это даже логично. Саске с самого рождения получил эту тяжелую ношу, и поэтому она успела пустить свои корни в его незащищенной душе. Интересно, а Саске с моего мира имеет такое же проклятие? Система, конечно, не давала мне никаких знаков. Однако сам Учиха странно ведет себя в моем присутствии. Это происходит нечасто, но все равно бывает. Учиха в любом случае останется Учихой. Вот вчера он максимально негативно относился к тебе, просто потому что ты косо посмотрел на него, а сегодня он уже записывает тебя в список лучших друзей. Таких долбанутых на голову человекоподобных у нас много, пока что. Все зависит от того, когда Итачи решится на такой великий подвиг, как уничтожение родного клана. Я, конечно, ему еще поджопник бодрящий выписал бы перед резней, однако не смогу, так как он не подпустит меня к себе. Ведать ли, Итачи хочет уберечь мою детскую психику. Ох, какой же он наивный. Я точно подгадаю момент, чтобы вмешаться. Нет, клан я не помогу уничтожить, однако точно попытаюсь изобразить из себя героя, готового пожертвовать собой ради деревни. Но ради этого мне придется некоторое время сражаться с Учихой, несмотря на явное преимущество последнего, пока не придут заряженные бойцы корня, настроенные праведно наказать плохого обидчика клана. На анбушников Сарутоби смысла полагаться нет, так как он сам помог Итачи покинуть деревню в каноне. Остается только Данза. Надеюсь, что сегодня смогу встретиться с ним, несмотря на то, что неделя еще не прошла. Какая же жизнь жестокая, все самому приходится делать, и крыс-шпионов в каждый уголок клана глазастых расставлять, и убежище-лабораторию обустраивать приходится. Кстати говоря, забыл о лаборатории рассказать. 2 дня назад, как и полагалось, ко мне в квартиру забежал Толик. Я тогда крепко спал, потому случайно чуть ли не убил бедную крыску будильником, что стоял на тумбочке. Однако, проснувшись, я выслушал доклад моего храброго шпиона. Как я понял, он вместе со своими собратьями смог найти в 15 километрах от деревни небольшую пещерку, в которой было еще больше его собратьев. Благо, ему ума хватило не заражать их моей силой, и вместо этого он быстренько сообщил мне о находке. Собрав все нужные и ненужные вещи, я бегом вместе с Толиком выбежал из деревни в направлении той самой пещеры. Меня чудом не смогли догнать охранники. Я хоть и оставил клона в квартире, однако охранники ворот имели свое мнение на этот счет. Так как я был в плаще, легендарным охранникам деревни показалось это слишком подозрительным. Наверное, книг начитались, где каждый злодей ходит в подобном одеянии. Они, увидев, что я уже выхожу без всяких слов, внезапно вскочили, крикнув мне: «Слышь, стой, засранец!» Хорошо, что капюшон полностью скрывал мое лицо в темноте. Я смог серьезно ранить храбрых чунинов огненным шаром на основе маны, который обжег им все тело. Этого мне хватило, чтобы быстренько ротироваться вместе с Толиком под землю. Только спустя несколько километров мне пришлось вылезти с под земли, так как воздуха катастрофически не хватало в легких. Зря я это сделал, подумал я в тот момент, уклоняясь от града кунаев и сюрикенов, летящих в мою сторону. На этом внезапная атака не закончилась. В следующий момент из передо мной выскочило 5 мацных анбушников. Они хотели что-то интересное, наверное, рассказать мне, однако я, изверг такой, не стал слушать их, и вместо этого, перепрыгнув еще одного бойца позади меня, бегом вновь ротировался под землю, начиная молиться всем известным богам. Долго я притворяться мирным кротом не смог. Спустя некоторое время меня смог обнаружить один анбушник на глубине 10 метров. Он вылез прямо передо мной, так как он наверняка увидел мое лицо. Я без замедления выстрелил в него 2 вакуумными пулями. Я попал, однако и анбушник в маске синицы смог пробить мне руку такой же пулей насквозь. Дела были действительно очень плохи. Ну вот, не ожидал я, что во время моей прогулки вне деревни меня будут ловить анбушники. И что я им сделал такого? Примерно такой же вопрос я задал измененным голосом оставшимся бойцам анбу, когда вылез наверх, захватив за собой труп синицы. Ведать ли, друзьям жертвы праведного гнева не понравилось то, что я убил их друга, потому они кинулись на меня станто наперевес. Тут они и совершили свою главную ошибку. Больше мне не было смысла сдерживаться, потому я, максимально ускорив себя всеми и доступными методами, вместе с клоном сформировал в руке сжатый расинган. Один из анбушников, видимо, удивился, увидев мою технику. Он крикнул своим товарищам: «Это расинган 4-го Хокаге, не смейте противостоять этой технике». Однако предупреждение прозвучало слишком поздно. Пока он это говорил, я уже был в покрове одного хвоста, из-за чего скорость увеличилась, примерно, в 1,5 раза. Недолго думая, я быстро пронесся по 2 анбушникам сжатой сферой в руке, в результате чего пробил им, примерно, половину всех ребер. Казалось бы, что я мог продолжить сражение, однако было не так ясно для меня. Лис мне подсказал, что в 3 километрах от меня он заметил группу сильных шиноби, двигающихся в мою сторону. Один из них точно был Учихой. Именно поэтому я, создав перед собой каменную преграду, с помощью импульса улетел прочь оттуда. Летел я на всей доступной скорости, примерно 2 минуты. Чакра быстро заканчивалась, потому пришлось нырнуть щучкой под землю, скрывая максимально свое присутствие. И все забыли в этой замечательной и очень познавательной истории про Толика, в том числе и я. Только под землей вспомнил, что он все это время должен был быть со мной. Однако паника длилась недолго. Оказалось, что хитрый Рататуй был все это время у меня в кармане. Он чудом не оглох от столь громких звуков. Обошлось все передачей маны. Сидел я под сырой землей точно больше часа. Я боялся, что вещи успеют просочиться этой ужасной вонью. Было такое ощущение, как будто надо мной был похоронен человек, и времени со времен его похорон прошло не так уж и много. Сидел бы я колобком там и дальше, если бы не услышал слова человека в 50 метрах от меня благодаря усилению ушей чакрой. Мужчина низким голосом крикнул кому-то, что меня каким-то образом не удается засечь. Я аж сам удивился. Я же недавно использовал чакру леса перед анбушниками. Да, ее можно спокойно перепутать с чакрой любого другого хвостатого, но след я должен был оставить. И даже без чакры леса я не такой уж и незаметный. Наоборот, я должен быть маяком для сенсоров, поскольку чакры у меня столько же, сколько и у сильного чунина. Контроль у меня очень плохой. Я не смогу с его помощью полностью скрыть свое присутствие даже для сенсоров-новичков. Значит, дело было вовсе не во мне. Может, суть моего спасения заключалась в земле, которую я так ругал все это время. Я, конечно, заметил странную зеленую жидкость, которая капала на меня все это время, но мало ли, я плохо знаю местную почву. Может, здесь действительно есть некоторые аномалии. Доложив о моем отсутствии в квадрате С, этот анбушник, как я понял, бегом поскакал прочь в сторону деревни. И подождав еще 5 минут, я с тревогой вылез из-под земли, снимая с себя верхнюю одежду, которая действительно пропиталась ядреной жижей под землей. Ее было видно даже ночью. Положив футболку в инвентарь, я тихонько побежал за Толиком в сторону моей будущей базы лаборатории. Я все равно боялся, что находился в зоне сканирования техник сенсоров, потому пытался сильно не использовать чакру для перемещения. Это я посоветовал сделать и Толику. У него, конечно, не чакра, но вдруг мозгоклюи из клана Иманака сумеют и моего друга засечь. Будет обидно. Удивительно, но спустя 40 минут мой храбрый разведчик привел меня в ту самую пещерку. Пещерой это углубление в земле назвать было действительно сложно. Но как оказалось, внутри было довольно уютненько, несмотря на толпу крыс и других мелких существ, которыми принялся командовать Толик, размахивая в руках небольшим копьем с каменным наконечником. И вот где он его взял, вопрос действительно очень интересен. Однако Толик не соизволил дать мне на него вопрос, и вместо этого он по очереди подводил ко мне своих собратьев, которых я без размышления быстро превратил в нежить, предварительно убив. Естественно, другим это не понравилось, однако, кого это волновало? Никто об этом сильно не беспокоился. Еще 10 минут ушло на то, чтобы я смог быстро обработать ушастых. В общей сложности передо мной стояло, да, именно стояло около 30 новых крысенков, готовые убивать, дай им только команду. Так на них повлиял кусок орка, который был предназначен именно для подобных ситуаций. С одной стороны, это может показаться негуманным, но меня это сильно не беспокоило. У меня еще в прошлой жизни были проблемы с башкой, так что ничего удивительного в этом нет. Тем более, это орк, и ничего хорошего я из него больше взять не смогу. Слишком плохое для опытов тело. А вот мои воины были довольны едой. Благодаря ей и моей мане с чакрой они стали даже сильнее Толика, так как могли выделять смертельный для генинов и слабых чунинов яд, а также пробивать ударом ноги камни. Лидер не может быть слабым, потому я оставил моему верному слуге сердце. Съев подобный деликатес, Толик начал стремительно меняться на глазах. Глаза стали фиолетовыми, волосы желтыми, а из хвоста исходило неведомое для меня зеленое пламя. Видимо, для него это было серьезным усилением, если судить о тому, что он одним своим присутствием заставил своих подчиненных поклониться ему. Это произошло не из-за уважения, а из-за огромного давления, которое давило на них. Теперь Толика можно называть Анатолием. Таких мощных крыс я и в сказке не видал. Анатолий, теперь ты будешь командовать армией защитников ущемленных, сказал я, попутно вручая крысу маленькую корону, которую я вовремя прикупил на рынке за 2 монетки. Я вам очень благодарен, повелитель. Что вы пожелаете? Аристократично сказал крыс, поправляя довольно увесистую корону. У меня действительно есть для тебя очень важное поручение. Ты и твои воины-шпионы должны следить за обстановкой в клане Учиха. Особенно будьте осторожны ночью. Также часть воинов должна следить за Шисуи Учиха. Вы узнаете, кто он такой. Да, это не составит никаких проблем. Мы, порядочные крысы, для нас будет честь слушаться вас и ваших приказов. Тогда прямо сейчас отправляйтесь в деревню. В случае чего сообщите мне об опасности. Не смею больше задерживаться. Тихо прошептал Анатолий, выбегая из так называемой пещеры вместе со своими подчиненными. Быстро я заполучил себе верных воинов, однако, только неделю назад даже муравьи не хотели меня толком слушаться, а сейчас я настоящий авторитет для нежити. Такими темпами я смогу себе костяного дракона. Было бы очень славно. С таким бульдозером для адской ёбли я спокойно смогу снести ту же самую армию шиноби, состоящую из чунинов и генинов. На большее я сейчас не тяну. Тот же самый Рейкаге и за секунду снесет башку мне и моему дракончику. Нужно задуматься, как противостоять такой скорости, ведь ее я заполучу ой как не скоро. Удостоверившись в том, что поблизости меня нигде не поджидает сородич Анатолия, только в человеческом теле, я принялся обустраивать мою небольшую лабораторию-убежище. Сама пещерка была небольшая, всего лишь 23-32 метра, потому, по идее, мне должно было хватить денег для обустройства убежища. Для начала я немного изменил вход с помощью стихии земли, а за ним и ступеньки. На самом-то деле это было довольно-таки сложно, ведь нужно было правильно продумать то, как обезопасить себя от слежки. Конечно, можно было сделать, как Рачимару, однако я не умею так же мастерски ставить ловушки. Мои знания в этой отрасли базируются только на капкане, и то я ни разу я в жизни не видел. По этой причине я и решил поставить на дверь печать, которая будет пускать только меня благодаря привязке на крови. То же самое я делал с тем самым орком, которого отпустил домой, подписав контракт. Только в этом случае действие выполнялось над живым существом и неодушевленным предметом. На этом останавливаться я не стал. Чтобы вход было сложнее обнаружить, я также прикупил за 570 золота печать, скрывающую пространство на определенном уровне для посторонних. Эта печать была похожа на предыдущую. Также делалась привязка на крови, однако кроме этого она еще накладывала иллюзию на пространство, которая будет скрывать вход. Минус был в том, что иллюзию могли развеять довольно сильные представители клана Хьюга или Иманака. Но до того момента, как это произойдет, я найду более подходящее место. В общем, на вход в убежище я потратил 1500 плюс золота, не учитывая железную, сверхтяжелую, массивную дверь, которая стоит больше 500 золота. Такая махина могла бы спокойно сдержать удар незавершенного Сусана Амадары, наверное. Но на одном входе вся защита держаться не будет. Внутри мне пришлось выровнять все стены с потолок, в том числе и пол, чтобы смотрелось более прилежно. Я бегом проделал вентиляцию, и без печати здесь также не обошлось. Чтобы дым от котла не был заметен, и иллюзия печати не ломалась, я налепил сразу 2 печати, которые должны были фильтровать каким-то неведомым образом дым. Надо поскорее заняться Фуином. Учебник валяется без дела. Так дальше не пойдет.